Глава 10. Владивосток. Серая скотинка благородной морской войны. Транспорты. А ведь они тоже воюют. Не громят главным калибром корабли врага, как грозные броненосцы. Не ходят в разведку или нарушают коммуникации, как крейсера. Не подкрадываются хищно в ночи и не атакуют противника, как резвые миноносцы. Медленно и неторопливо они просто доставляют грузы из пункта А в пункт Б. Уголь, боеприпасы, провизию, запчасти, обмундирование. Да мало ли еще чего. А уж на вид как неказисты. Даже сравнивать нельзя какой-нибудь князь Горчаков или Корею с изящными силуэтами боевых кораблей. А вот если не привез такой невзрачный кораблик уголь, снаряды, муку или мясо, много ли смогут навоевать крейсера с броненосцами? Не доставил он теплую одежду армии, или банальные лопаты, или палатки, как зимой, да и не только, будут вести боевые действия пехота. А храбрости временами экипажу нужно даже побольше, чем на крейсерах или броненосцах. Беззащитен транспорт практически перед любым боевым кораблем, даже самым слабым. Цель-то лакомая, поэтому требует транспорта и охранения. У отряда капитана первого ранга Радлова охранения практически не было. Ну, не считать же за таковое 5 вспомогательных крейсеров и «Алмаз», который выделил для этой цели адмирал Рождественский. Ни один из них и сам даже от пары миноносцев отбиться не способен. Теперь, когда открылась бухта «Золотой Рог», сказать, что Радлов вздохнул с облегчением, значит ничего не сказать. Все эти 10 дней его отряд был под угрозой быстрого и беспощадного уничтожения. Если бы адмирал Тога поверил в поход всей эскадры вокруг Японии и отправился бы на перехват. Конечно, на такой случай командующий дал приказ топиться через Кингстон и спасаться, пересев на вспомогательные крейсера. Но это было практически неосуществимо. Хотя эскадра тогда практически беспрепятственно проходила в Владивосток, что не сильно утешало. Чувствовать себя пешкой, которую пожертвовали в ходе игры ради выигрыша какого-то темпа, не очень. Вспомнилось двухдневное ожидание в Лаперузовом проливе, когда из-за тумана туда было невозможно войти. Одиночным кораблем попробовать, конечно, можно, но такой армадой наверняка кто-нибудь напоролся бы на камень опасности, небольшую скалу, поднимающуюся сразу за большой глубины. 2 дня страха быть обнаруженными и уничтоженными. Но все-таки дошли, без потерь. Даже привели на один транспорт больше. Кубань захватила неосторожный американский пароход, шедший в Японию с грузом хлопка. Куда теперь девать столько хлопка? Ну, разве что обеспечить маньчжурскую армию ватой на будущее. Дело за адмиралом. Только бы прорвались. Теперь Владивосток готов встретить свой флот. Есть и уголь, и продовольствие, и материалы для ремонта. Даже 50 бочек рома, которые привез Иртыш. Празднично разукрашенные флагами миноносцы Кафтаранга фон Радена вышли навстречу. С транспортов грохотал салют малокалиберных пушечонок, которые, пожалуй, ни на что другое и не были годны. Ликовал отряд Радлова, ликовал и город, чуть ли не все население которого высыпало навстречу героев, прошедших через 3 океана. Город уже знал, что 2 дня назад эскадры наверняка схватились в поединке. Немецкий пароход, поднявший из воды моряков потопленного Сенана Мару, сообщил об этом факте в первом же порту. Весь мир замер в ожидании результатов генерального сражения. А в Владивостоке, конечно, ждали вестей с моря со дня на день, с часу на час. И что понятно, с особым нетерпением. Поэтому экипажи вспомогательных крейсеров даже не сходили на берег. Вместе с присоединившимися к ним Ангарой и Амуром они отправились на юг, чтобы встретить прорвавшиеся корабли своей эскадры. Не слишком далеко отправились, конечно. Миль на 100 южнее Владивостока. Погода была перламутровой. Рябь не сформировавшихся в тучке высоких облаков на фоне голубого неба. Небольшой ветерок, ни жарко, ни холодно. В общем, уютно. Рион крейсировал вместе с остальными своими собратьями на, так сказать, подступах. Ни особой опасности, ни поставленной боевой задачи по поиску кораблей и контрабандистов перед вспомогательными крейсерами не стояло. Поэтому командир корабля был в своей каюте. А на мостике находился только вахтенный офицер. Еще предстояло отстоять 3 склянки до конца вахты. Лейтенант Залесский давно уже перестал пытливо вглядываться в горизонт, чтобы первым обнаружить эскадру Рождественского. «Дым! Зюй да дым!» — зазвенел в ушах голос сигнальщика. «Еще дым! Третий!» Залезки вскинул глазам бинокль. Действительно, с юга наплывали дымы. Разглядеть корабли пока не представлялось возможным. «Боевая тревога!» — немедленно отреагировал лейтенант. Горные барабаны крейсера немедленно отзвучали команду вахтенного офицера. Топот матросских ботинок загрохотал по всему кораблю. Команда вывалила на верхнюю палубу. Каждый из моряков трепетно вглядывался в наплывающие с юга силуэты. «Наш!» — взволнованно выдохнул матрос, стоявший рядом с лейтенантом. «Прорвались все-таки!» Почти одновременно то же самое поняли и все остальные. Раскатистое «Ура!» гремело по всем кораблям из самого восточного военного порта России, вышедшим встречать Балтийскую эскадру. Матросы обнимали друг друга, в воздух взлетали бескозырки, часть из которых уносил игривый ветер. «Они пришли! Они прорвались!» пульсировало в каждой голове встречающих эскадру русских моряков. «Теперь мы вместе!» Корабли сближались, и когда схлынули первые восторги владивостокцев, лица у них постепенно стали вытягиваться. Испуганно переглядываясь, они начали понимать, какой ценой дался этот прорыв. С трудом удавалось разобрать, на какой корабль смотришь в данный момент. Штатного количества труп и мачт не нес почти никто. «Хорошо!» если на всю эскадру приходилась половина этого добра. Да и половины не было. Навстречу шли просто какие-то обгорелые обломки того, что когда-то было грозной эскадрой. Если три старых броненосца и адмирал Нахимов выглядели вполне сносно, то основные силы и крейсера были разбиты вдрызг. Иллюстрировало это все то же количество сбитых труб. Суворов и Ритвизан потеряли их все. На Пересвете, Орле, Александре, Олеге и Авроре осталось по одной. По одной трубе потеряли Победа, Богатырь и Светлана. Громобой лишился двух из четырех. А ведь японцы не специально били по трубам. В соответствии с этим было искорежено и все остальное. Но все-таки эти сбитые до изумления корабельные огрызки не были побеждены. Они шли победителями. По пути в Владивосток потихоньку подтянулись остальные вспомогательные крейсера. Поскольку было ясно, что до темноты к родному порту не успеть, а пробираться в темноте через минные поля не особо хотелось, то «Урал» вызвал навстречу эскадре госпитального «Орла», чтобы передать на него особо проблемных раненых. Так что ночевали в море на дальних подходах к порту. А с рассветом встретили отряд миноносцев барона Родена, которые проводили измученные корабли эскадры через проходы в минных заграждениях. Казалось, все население Владивостока высыпало на берега порта. Нескончаемый «Ура!» гремело из берега, из бортов броненосцев, крейсеров, миноносцев. Люди, более полугода не видевшие родной земли, ликовали, как дети. Они пришли к своим берегам. Они пришли победителями. Но один человек, ликовавший вместе со всеми, уже сейчас чувствовал, какой огромный груз проблем ложится на его плечи в связи с приходом такого количества избитых вдрызг кораблей в родной порт. В его порт. Контр-адмирал Николай Романович Гревель раньше командовал портом Порт-Артура, но адмирал Макаров, прибыв на место службы, в минут раздражения почти сразу снял Гровы с должности. В значительной мере за дело, но Степан Осипович часто рубил с плеча и упорно стоял на своем. Наместник отправил Николая Романовича командовать портом Владивостока, и тот вполне сносно справлялся со своими обязанностями. Сейчас вид искореженных броненосцев и крейсеров вызывал ужас начальника порта. Он вполне явственно представлял ближайшие полгода своей жизни, когда с него ежедневно все, от командиров кораблей до адмиралтейства, будут требовать ускорения ремонта. А док в Владивостоке только один. А запасных частей, запасных пушек, материалов, рабочих и инженеров до смешного мало для того, чтобы отремонтировать целый флот, избитый до такого состояния. А Транссибирская магистраль будет снабжать в основном маньчжурскую армию. А спрашивать будут все равно с него. Благо пришла плавмастерская «Камчатка», и транспорты привезли хоть малую толику необходимого для ремонта кораблей. Но вообще-то даже при использовании всех мощностей балтийских судоремонтных заводов потребовалось бы пара месяцев на возрождение всей эскадры. А тут нет и десятой доли тех возможностей. А требовать все равно будут, торопить будут. А вот слушать его объяснения не будут. В общем, хоть на пупе извертись, а выдай ремонт кораблей в нереальные сроки. Адмирал Гревель совершенно отчетливо понимал, что будет именно так. И несмотря на искреннюю радость по поводу победы русского флота в сражении, Его подсознание предательски шевелило сожаление о том, что пришли почти все. Насколько убавилось бы у него проблем, дотопи японцы еще несколько русских кораблей. Первой в док встала Победа. Ее состояние было самым угрожающим. Наибольшее внимание уделили в первую очередь жемчугу с изумрудом. И эти два лучших ходока Тихого океана были бы и готовы уже через пару недель. А еще через несколько дней они ушли в океан с целью показать противнику, что крейсер – хозяин моря, а быстроходный крейсер – вообще его полный властелин. Надо заметить, что никакими особыми достижениями камешки, как их любовно называли на флоте, в этот раз похвастаться не смогли. Но их видели в море японцы и нейтралы. Скидывать со счетов такой фактор не смели ни те, ни другие. На следующий же после прибытия эскадры во Владивосток день командиры вспомогательных крейсеров «Кубань», «Урал», «Терек», «Рион», «Ангара», «Днепр» и крейсера «Алмаз» и минного заградителя «Амур» были вызваны командующим на Сесой Великий, который временно стал флагманским кораблем флота. Рождественский, поприветствовав офицеров в салоне, дал слово своему флаг-капитану. «Господа», — начал Клопье де Колонг, «нашему флоту удалось прорваться во Владивосток, но состояние кораблей вы видели сами. Не раньше, чем через месяц может выйти в море хоть сколько-нибудь сильный отряд. Единственное, что утешает, у японцев дела не лучше. Но они имеют ремонтные возможности, несравнимые с нашими. У нас один док и тонкая ниточка Транссибирской магистрали, по которой мы получаем все от снарядов и до зерна. У них несколько судоремонтных заводов и метрополия в шаге от них. К тому же Транссибу нужно снабжать еще и маньчжурскую армию. Вернее, не еще, а в первую очередь. Так что наша победа в Цусимском проливе – это далеко еще не победа в войне. Но и у японцев есть слабое место. Впрочем, не мне вам это объяснять, сами понимаете. Страна не только воюет за счет импорта жизненно необходимых товаров, она за счет этого живет. И живет, и воюет она в кредит. Думаю, что приходится Японии сейчас очень нелегко, и наша задача, как можно серьезнее, нарушить ввоз-вывоз товаров на этих островах, заставить их поставщиков повышать цены за товары, без которых она не может воевать, заставить страховые компании повышать плату за риск, заставить японцев каждый транспорт с войсками и снабжением для маньчжурской армии сопровождать сильным эскортом. Это не может не сказаться на темпах перевозок, а значит, приблизит нашу победу на суше. Я изложил ситуацию, понятно, господа? Вы поняли, какую роль нам предстоит сыграть? Да куда уж яснее, когда и куда мы выходим. Командир «Алмаза» Ковторанг Чагин был обижен на судьбу и командующего за то, что его гвардейскому крейсеру не пришлось поучаствовать в сражении. Теперь появлялся шанс проявить себя. «Подождите, Иван Иванович!» Истомин, командир «Урала», был явно не в восторге от перспективы, обрисованной флаг капитана флота, и не разделял нетерпение Чагина. «Наши картонные крейсера не способны оказать серьезного сопротивления, даже какой-нибудь на Ниве. А свои главные коммуникации японцы наверняка охраняют очень тщательно. И крейсеров у них осталось достаточно. Очень рискованно». Остальные командиры стали хмуриться и недовольно переглядываться. Непонятно из-за чего, разделяли ли они опасения Истомина или осуждали его нерешительность. Скорее второе. «Напрасно нервничаете, Михаил Константинович. Естественно, сразу в пасть тигра мы не полезем. Сначала попробуем нанести удары на севере и со стороны океана. Пусть понервничают. А атаки главных транспортной артерии прикроем боеспособными броненосцами. Всегда будет кому под защиту отскочить. К тому же от подавляющего числа вражеских крейсеров, оставшихся в строю на данный момент, ваши корабли уходят легко и без напряжения. Вероятность встретить в море и ваты или такие уничтожена». Ответ на такие аргументы у Клопье де Колонга заранее был готов. «Хватит, господа!» Рождественский поднялся с кресла и обвел взглядом присутствующих. Его мутило и знобило от последствий полученных в бою ран. Но не присутствовать на данном совещании он себе позволить не мог. «Операция – дело решенное. Если у вас есть какие-то конкретные предложения по ее сути, высказывайтесь». Офицеры не стали, да и в большинстве своем не хотели возражать. «Тогда, выдержав паузу, продолжил командующий, получите пакеты с указанием зоны ваших операций и приготовьтесь выйти в море в течение 2 дней». Через два дня вспомогательные крейсера стали один за другим покидать Владивосток. Амур и Алмаз отправились к северному побережью. Хоккайдо громит японских рыбаков. Урал к западному побережью того же острова. Кубань южнее Сангарского пролива попытаться нарушить каботаж. Днепр, Рион и Терек проливом Лаперуза просочились в Тихий океан. А Ангара в сопровождении Наварина и Сесоя Великого отправилась на параллель Гензана. Там никого не утопили, но остановили и досмотрели три нейтральных парохода. Ввиду отсутствия контрабанды они были отпущены. Но свою роль в изменении стоимости фрактов поход русских кораблей сыграл. Тихоокеанский флот продолжал действовать на коммуникациях Японии. Это нельзя было сбрасывать со счетов. Очередной удар по экономике врага был нанесен. Разговор предстоял неприятный, ну просто как давиться. Однако сам кашу заварил, и отступать Василий не собирался. Получив приглашение от Эссена прибыть в командирский салон, лейтенант уже через 5 минут постучался в дверь. «Заходите, Василий Михайлович, присаживайтесь», — радушно пригласил командир броненосца офицера. «Прочитал ваш рапорт. Удивлен. Вы просите отпуск, когда пересвет в таком состоянии?» «Извините, Николай Отович, я, наверное, не сумел выразиться внятно. Конечно, я прошу об отпуске только после того, как приведу в порядок всю минно-электрическую часть броненосца». «А в чем причина такой спешки, Василий Михайлович? Я правильно догадался?» Эссен прекрасно видел смущение Саймонова, и в его глазах прыгали лукавые искорки. «Думаю, что правильно». Василий сначала потупил глаза, но потом, словно застыдившись своего смущения, с вызовом посмотрел на Эссена. «Правильно поняли. Неужели вы в этом видите что-то постыдное?» «Да боже упаси! Эх, молодость, молодость! Я прекрасно понимаю вас, но все-таки служба есть служба, война еще не закончилась. Но наш пересвет еще долго будет небоеспособен, а свою часть я обязательно приведу в порядок. Отъеду не раньше, чем самый придирчивый проверяющий признает, что все в порядке». «О, вы, к вашему счастью, пока еще не знаете, что значит просто придирчивый проверяющий. А уж самый придирчивый. Но дело не в этом. Я верю, что вы разберетесь со своим электричеством достаточно быстро. Ну, в смысле, с проводами. А где взять новые прожектора? Вы наше российское разгильдяйство забыли? Мне надо доказывать, что каждую лампочку достать будет серьезной проблемой и битвой с нашими береговыми бюрократами и крючкотворами. Я не прав?» Василий понял, что командир припер его к стенке и возразить нечего. «Ладно, успокойтесь, подпишу я ваш рапорт». Глянув мгновенно осунувшееся лицо своего старшего минера, сказал Николай Оттович. «Я о другом с вами сейчас поговорить хочу. А, кстати, а почему вы не упомянули в рапорте о своем ранении? Мне было бы легче ходатайствовать о его удовлетворении». «Но ранение-то легкое, царапина, можно сказать». В глазах лейтенанта появилась надежда. «Было бы унизительно козырять этим, когда есть огромное количество действительно серьезно раненых офицеров. Но, Николай Оттович, а как же вы меня отпустите, если столько проблем предстоит решать? А о чем другом вы хотели поговорить, а?» «Стоп! Слишком много вопросов сразу, молодой человек», — улыбнулся Каперанг. «Для начала напомню, что кроме вас есть еще и младший минный офицер. Пусть месячишка поработает без вашего присмотра. Покажет, что он способен занять ваше место». У Василия похолодел внутри. Он ожидал, что командир может быть недоволен его просьбой, что откажет, но чтобы отрешить от должности. И пусть какой другой командир, но Эссен. Рассудок отказывался воспринимать информацию, но слова прозвучали. «А какая должность?» — голос Саймонова предательски дрогнул, выдавая волнение. «Я хочу предложить вам стать старшим офицером пересвета», — весело посмотрев в глаза лейтенанта Николай Оттович. «А вы о чем подумали?» «Мне?» Василий ошарашенно посмотрел на командира. «Старшим офицером? Да я же еще...» «Полгода назад вы были мичманцом, вахтенным офицером маленького миноносца. А сегодня я вам предлагаю должность второго после Бога, учитывая, что первый после Всевышнего на пересвете я. Война, Василий Михайлович, еще не такие взлеты бывали в военное время. В конце концов, мне решать, кого из офицеров я хочу видеть на месте своего первого помощника. Вы умны. Пользуйтесь авторитетом. Вы тактичны, когда надо, и требовательны, когда необходимо. И вы честолюбивы, в хорошем смысле. Быть вам адмиралом, но именно должность старшего и есть самая главная ступенька в пути к орлам на погоны. Просто необходимо пройти через эту собачью должность. Командовать кораблем буду я, а экипажем вы. И матросами, и кондукторами, и господами-офицерами. Последние сложнее всего. Многие из них в одном с вами чине. У многих из них гонору. Ну, не мне вам объяснять. И придется быть тактичным и гибким в одних случаях, и решительным и непреклонным в других. Вы сами должны будете понимать, когда каким быть. И корабль фактически на вас. Все железки и деревяшки, ну и все остальное из других материалов. Жить вам придется на броненосце. Не случайно на флоте говорят о давних событиях. Это было еще до того, как старшой ходил на берег. Но без этого не стать хорошим командиром. А ведь вы хотите стать и командиром большого корабля, и адмиралом. И было бы ненормально, если бы не хотели. Тогда и не стоило вообще поступать в морской корпус. Что скажете, Василий Михайлович? Ну, мой ответ достаточно очевиден. Я совершенно согласен со всем, что вы сказали, Николай Отович. Да, я, как и все, хочу делать карьеру и понимаю, что, не пройдя через эту должность, настоящим командиром не станешь. Но неужели, несмотря на мою молодость и небольшой опыт, начальство согласится с моей кандидатурой? И на броненосце, и на флоте полно лейтенантов, имеющих преимущество в старшинстве передо мной, а занимающих должности более скромные, чем старший офицер броненосца. Я-то с благодарностью приму ваше предложение, но не очень верю в его реальность. Этого достаточно. Мне нужно было только ваше согласие. Остальное предоставьте мне. А сейчас в добрый путь. Езжайте в Петербург. Даю вам 2 недели, не считая дороги. Отдохните, поправляйтесь, решайте свои сердечные дела. До встречи. Честь имею.